«Послушай, — говорю я и беру тюбик в руки, — тебе вовсе не обязательно прикидываться Акирой. Я же знаю, что Акира-сан вместе с Читаси и Юки на берег сошли. Ты не сердишься?» — спрашивает Акира голосом Джин. «Иллюзия просто великолепна, и если бы Джин научилась подделывать и голос, то отличить от оригинала было бы вовсе невозможно. Сержусь, на что тут сердиться? Я выдавливаю немного крема в ладони и согреваю его. Ты у нас вела себя молодцом во время боевых действий, сохраняла хладнокровие и всегда была в нужном месте, почти всегда. В любом случае ты нас здорово выручила, а Читаси Нейсон мне подзатыльников надавала», — грустит Акира Джин. «Она говорит, что маленькая я еще, ну, Читаси тут не совсем права, хотя в бой мы тебя и Чипу с собой больше от безысходности взяли, так что это скорее моя вина», — говорю я и прикладываю ладонь с кремом к ее бедру. Интересный эффект. Бедра Джин, конечно же, меньше, чем бедра Акиры, и когда ладонь прикасается к ее коже, выглядит это так, будто она немного погружается в тело. «Да я не про драку», — говорит Акира Джин. «Я про потом. Читаси говорит, что у меня слишком психика неустойчивая для импринтинга. Ну, тут я тебе честно скажу, что ни я, ни она ни черта в этом не понимаем, потому и институт хотели создать». Я продолжаю растирать крем и думаю, что как-то неожиданно весь этот адреналин и ярость схватки, дефицит времени для принятия решений, сменился на неспешное путешествие на яхте. Как будто в отпуск выехали, шезлонги, коктейли, неспешные беседы и невероятно красивые виды. С учетом разницы временных потоков, это вполне может быть на пользу всем нам. Если мы вернемся туда же, откуда были перенесены, и в тот же временный промежуток, так надо будет еще и спасибо Марии Сан за отпуск сказать. Хотя это, конечно, от времени зависит. Мы ж тут как джин в бутылке, передержишь и будешь иметь на руках крайне озлобленное магическое создание. Перевожу взгляд на Акиру, которая на самом деле джин. Вздыхаю. Вот он, момент, которого все отцы пытаются избежать, разговор о пестиках, тычинках и о том, что бывают и просто сны. «Знаешь, — говорю я ей, — твое собственное тело достаточно привлекательно и красиво, и тебе нет нужды казаться кем-то другим». «Нет», — мотает головой Акира Джин. «Я же вижу, как вы все на Акиру смотрите. Или на Майка. Хочешь, я буду Майка?» «Не надо. Вторую Майка я не переживу. Честно говорю я. Понимаешь, красота вообще штука субъективная. Как там говорят, красота в глазах смотрящего. Самая красивая здесь, Акира-сан», — твердо заявляет Акира Джин. «И Читаси Нейсон, когда она не злится, а у Майкова оттокенные титьки. Они, конечно, популярные. У Юки титик нет, и у Йошика тоже. Нет титик, нет популярности. А у тебя есть», — говорю я. «Некоторое время назад я случайно заметил несоответствие между иллюзией Джин и ее положением в пространстве, между тем, как она втискивается куда-то и еще остается место. Мысль о несоответствии ее фигуре и ее положением в пространстве осталась в голове. Но только недавно я понял, в чем дело». «Что?» Акира Джин немного отдергивается назад и смотрит на меня. «Думаю, что у тебя иллюзия на иллюзии», — говорю я. «Видели ли мы вообще, как ты выглядишь? Ты выбрала образ хикикомори из манги и воплотила его в жизнь. Конечно, легче спрятаться за стереотипом. И я не в курсе насчет остальных твоих отличий от своего же облика, но одно могу сказать совершенно точно. Я набираю крем в руку и осторожно кладу ладонь на часть груди, которая не скрыта крошечным купальником. В отличие от бедер, моя рука не погружается в иллюзию. Она останавливается на некотором расстоянии от блестящей на солнце кожи. Под ладонью я чувствую упругую плоть. Кие-е-е, пищит Акира Джин, но руку с груди не скидывает. Скорее наоборот, подается вперед, навстречу. В первый раз вижу, чтобы девушка стремилась уменьшить свою грудь, вместо того, чтобы увеличить ее, — говорю я, продолжая втирать крем в частично невидимую плоть. «Я то думал, что это как у мужчин, чем больше, тем лучше. С ней неудобно, Кие. Да, продолжай там», — тихо говорит Джин. «Мне всегда казалось, что она слишком большая. Там это, какие-то люди на лодке подплыли, руками машут и что-то кричат», — раздается голос Йошика. «Я, конечно, не хочу прерывать процесс, чтобы это ни было, но Сумираги Тайча меня за грудь лапает», — торжественно говорит Джин. «Я теперь взрослая. Ты и так старше меня и его на 2 года», — говорит Йошика. «Просто ведешь себя как ребенок. Тебе надо было к Майка Нейсон идти, Кахаим, вы бы друг друга поняли. Но не об этом речь. Син, мне кажется, что у них ружья, и они их на нашу яхту направили. Или пушки, гранатометы. Так, убираю руку с груди и становлюсь серьезным. Становится серьезным трудно, улыбка так и лезет на лицо. Вообще, человеку не так уж и много надо в жизни: яхту, полную голых и дружелюбных девушек, парочку оргий и дружеские разговоры у бассейна. Ах, да, еще новый мир и две луны в небе. Иду вслед за Йошика, которая как-то неожиданно стала старшим вахтенным на борту Санта-Терезии. Перегибаюсь через борт и вижу неподалеку лодку. Да, наверное, так, чем-то похожее на джонки малазийских пиратов, с каким-то флагом на мачте и кучей вооруженных людей. От пиратских судов эта джонка отличалась наличием какого-то важного типа в высокой шапке и с какими-то бумагами в руке. В первого взгляда в типе угадывалась бюрократия, которая во всех вселенных выглядит одинаково, так, словно это они всем тут управляют. Увидев нас, тип подбоченился и чего-то прокричал в нашу сторону. Конечно, мы ни слова не поняли. Языком у нас владеет только Юки, а она вместе с Читаси и Акирой уплыли на берег. Мы тут стоим, достаточно далеко от города и порта, но в зоне видимости, чтобы не возбуждать лишний раз местные власти и таможню. Юки говорит, что в Анкервилле торговля свободная, но за место в порту деньги платить надо, и некоторые товары пошлиной облагаются. Пускать на борт чиновников или платить деньги за место в порту неохота, да и взять неоткуда. У Юки с собой было два империала, которые у нее в кармане завалялись, вот и все наши капиталы. Впрочем, судя по внешнему виду бюрократа, где-то Юки ошиблась, и таможня сама к нам приплыла. Что он там кричит? Задается вопросом Йошика. Огорчается чему-то. Хаем, я касаюсь стальной полосы браслета, активируя его. Надо бы связаться с нашими на берегу и спросить, какова там обстановка. Потому что у этих, на джонке, с собой абордажные лестницы с крюками, и только высота борта мешает им приступить к захвату и осмотру судна на предмет контрабанды. Современные яхты, это вам не маленькие лодочки, современные яхты, это здоровенные морские суда с высотой борта до 5 метров. Конечно, яхта Марии Сан намного меньше, но все равно, добрых 2,5 метра тут есть, и будь борта чуть пониже, мы бы уже имели дело с непрошенными гостями. А что потом? Потом, как всегда, кровь, грязища на палубе, неразбериха. Я прижимаю пальцем браслет, и перед глазами появляется зеленая полоса активации. Браслет включен. Снова кричит что-то невнятное чиновник с борта своей джонки, и сопровождающие его лица крайне бандитской наружности трясут своим оружием в воздухе. В руках у них небольшие топорики, короткие сабли с развитыми гардами и какие-то штуковины, издалека похожие не то на бревна, не то на тубусы для бумаг. При ближайшем рассмотрении видно, что это на самом деле большие бумажные свитки. Как можно угрожать кому-то бумажным свертком? Наверное, у них здесь очень развита система судопроизводства, думаю я, и сейчас эти ребята пришли в буквальном смысле выкатить нам судебные иски и жалобы. Но, да, эти свитки выглядят угрожающе, словно они из них стрелять по нам собираются. Всемудрый, нарушение правил и обычаев международной морской торговли и нападение на представителя законной власти, с особым цинизмом. Надрывается чиновник, и я вдруг осознаю, что понимаю его. Но как? Снова прикасаюсь к браслету, для диагностики, и вижу мелькающие в углу поля зрения сообщения: язык загружен. Ни хрена себе, бормочу я. Технологии золотого города продолжают изумлять, хотя, казалось бы, после переноса Санта-Терезии в иной мир, чему еще удивляться? Но нет, все еще удивляют и ужасают, потому что подгружен язык в мой мозг или просто в память браслета. Если в мозг напрямую, то Мария Сан страшная. Что ты там бормочешь, варвар? Продолжает надрываться чиновник. Немедленно спусти лестницу и прими на борт представителя империи. Дай-ка я этого крикуна, говорит за моей спиной Йошик, и кожу ее предплечья прорывает темное лезвие. Чтобы не орал тут, тихо ты. Хватаю ее за руку. Вы что, а зверина все нажрались, что ли? Мужик свою работу делает, пока он нам ничего не сделал, плюс официальное лицо. Вот замочим его тут, опять неприятности будут, снова со всей империей воевать. Мы еще в одном конфликте с империей не победили, давай не будем новый начинать. Что за манера? Новый мир, новая война. Давайте сперва одну закончим. Да не собиралась я его убивать, оправдывается Йошика, пряча свои темные лезвия. Просто попугать слегка. Я ж не Читаси Нейсон, чтобы сразу, а откуда ты знаешь, что он официальное лицо? Браслет активируй и язык загрузи. Технологии же, а вы все как в каменном веке. Бросаю я ей и удовлетворенно вижу озадаченное выражение на ее лице. Наклоняюсь над бортом. Понимать я понимаю, но вот говорить, это же разные скиллы, понимание и говорение. Но чудесные технологии и все такое, попробую. Эй, на джонке, кричу я в ответ. Здесь яхта Санта-Терезия, порт приписки Панама. Мы не представляем никакие государства или политические движения. И в городе вашем не собираемся оставаться и к берегу причаливать. Я говорю и понимаю, что говорю не по-японски. Словно бы и говорил на этом языке все время. О, так вы все-таки говорите на общеимперском. Что же вы мне голову морочите? Сердится чиновник. Кто у вас капитан? Капитан? Сейчас отсутствует. Я, временно исполняющий обязанности. Кричу я в ответ. Ну так спускай лестницу и приступим к осмотру и к написанию таможенной декларации. Кричит чиновник. У меня времени нет. Встали на траверзе выхода из порта. Я пока сюда доплыл. У меня уже обед наступил. Погодите, говорю я, мы же не собираемся причаливать. Мы вроде как мимо плывем. Какая таможня, какой еще осмотр грузов? Стоите в пределах видимости портовых огней, значит подлежите оформлению как зашедшие в порт, объясняет чиновник. А то много вас таких, встанете на якорь, не заходя в гавань, а потом шлюпками товар доставите, а то и вовсе, за борт выкинете. А с лодок его подберут и оформят как нашедшие обломки кораблекрушения. Ты чего, думаешь, самый умный? Оформляйтесь как вошедшие в порт и стойте тут хоть до посинения, а лучше бы в порт зашли, там и выпивка, и обслуживание, могу гостиницу хорошую порекомендовать, со скидкой. Иошика, Син, сзади раздается крик Джин. Вы это видите? Один момент, господин, чиновник, говорю я и бегу к другому борту, где стоит Джин, все еще в облике крайне раздетой в купальник Акиры, тычет пальцем в горизонт. На горизонте вырастают силуэты кораблей. Силуэтов много и они идут тремя линиями, строем. Или как по-морскому, ордером. Как много-то, говорит Иошика. Торговцы такими толпами собираются? Нет, качаю я головой. По крайней мере в нашем мире такой флот никогда бы не собрался ради мирной торговли и дипломатических переговоров. Это армада, флот вторжения. Вы там. Вы смеете игнорировать чиновника империи. Продолжаются крики с другой борта, который обращен к берегу. Хорошо идут, говорю я, прищурив глаз. И как мы их раньше не заметили. Эй, на судне. Крики продолжаются. Я возвращаюсь к другому борту. Джонка подплыла совсем близко. Парочка моряков бандитской наружности уже пытаются достать крючьями до края борта. Я игнорирую их усилия и обращаюсь прямо к чиновнику. Уважаемый, кричу я. Вы там у себя в вашем порту ждете военный флот, может ваши кто из экспедиции возвращаются, потому, что если не ждете, то самое время тревогу поднимать. Что, что за бред, ворчит чиновник и поворачивается к своим матросам. Гребите, обойдем с той стороны. Угу, я перехожу от борта к борту. Иошика, кто у нас за штурвалом может стоять? Читаси научила кого? Не, мотает головой Иошика, но там вроде ничего сложного, я видела, как она управляет, и якорь поднять сумею и в сторону отойти, это хорошо, вздыхаю я, надо нам якорь поднимать и в сторону убираться, чтобы на пути у этих ребят не оказаться, нам здесь надо ниже травы, тише воды быть, стараться не мешать истории цивилизации своим путем идти, хватит и того, что Юки в свое время тут бульдозером прошлась, а мы же как, на 15 минут, только имя узнаем и не было нас тут, а почему, хмурит брови Иошика, что такого-то? Потому, что тут только вовлекись, тут же появятся союзники, враги, друзья, семьи, любовники и любовницы, интриги и желание все исправить, направить на путь истины и вообще, устроить по-человечески. А у нас времени нет, сейчас девчонки узнают имя и, назад, инквизицию обнулять. Хаэм, Иошика смотрит на линию горизонта, откуда на нас идут четкие ряды кораблей. А то я подумала, что если мы вмешиваться никуда не собираемся, то этих троих в город посылать, идея так себе. Ну, Юки пошла, потому что она язык и обычаи знает, кроме того, она у нас и средства транспортировки сразу, говорю я, девушки поплыли на спущенной на воду шлюпке, но в любой момент могли вернуться на куски льда, Юки в совершенстве освоила такой способ передвижения, шлюпка лишь для того, чтобы она не светила своими способностями, потому как запомнили ее тут, снизу раздаются крики, я наклоняюсь и вижу, как матросы-бандюганы в джонке побросали свои абордажные причиндалы и тыкают пальцами в горизонт, о чем-то возбужденно споря. После короткой перепалки джонка развернулась и поплыла в сторону порта, совершенно забыв о таможенной декларации и оплате за место в порту. Опять-таки, понимаю, какие тут пошлины и досмотры, когда на траверзе порта, флот вторжения. Если эти, на горизонте, недружественные силы, то такое вот появление скорее всего означает войну. Реакция чиновника означает, что война эта не была чем-то ожидаемым. А остальные, спрашивает Иошика, следя за тем, как Джонка довольно шустро плывет в сторону берега, благодаря усилиям потеющих гребцов и выкриков чиновника на корме. Акира, потому что она сама вызвалась. Ачитоси, потому что она там сможет и язык выучить, хотя бы немного, и узнать побольше о окружающем. Все равно мы скоро отсюда рванем, вот узнают они имя нашей попрыгушки и вуаля. Рассеянно говорю я, сейчас они на связь выйдут и прощай альтернативная вселенная. Жалко, что драконов так и не увидели, но и хрен с ним. Дела у нас, времени нюхать цветочки нет. Понятно, кивает головой Иошика. Не вовлекаться в истории, не принимать близко к сердцу, не заводить здесь друзей, врагов и любовников. Любовниц. А что насчет, не сжигать города? Что? Я поворачиваюсь к берегу и там, среди плотной городской застройки в портовой зоне, встает такой знакомый огненный столб. Инферно. Надо сказать, что Акиру-сан издалека видно, когда она гневаться изволит, говорит Иошика. Пойду я якорь поднимать и мотор заводить. Сдается, прибудут они в спешке. Да уж, я смотрю, как над городом встает второй огненный столб. Или они оттуда уберутся, или всех пожгут там к чертовой матери. Син. Раздается в голове голос Читоси. Мы тут с местными повздорили, якорь поднимайте, скоро будем. Да уж вижу, отвечаю я, вижу, что повздорили. Поднимаем якорь, идем навстречу. Кстати, спроси у Юки, с кем местные повздорили настолько, что к ним флот вторжения выслали. Еще и флот Аматерасу. Юки, хватай Акиру, мы уходим. Связь прерывается. Гремит цепь якоря, выбирая слабину, корпус яхты вздрагивает. Над нашей головой проносится огненный шар, в сторону порта. Может пожечь их всех, говорит Акира Джин, проследив за траекторией огненного шара. Погода сегодня хорошая, а корабли, судя по всему, из дерева, ну и даже если бы не из дерева были. Она пожимает плечами. Да, если она сфокусирует лучи палящего местного солнца, она и металл расплавит, а уж паруса мгновенно вспыхнут. Нет ничего опаснее открытого огня на парусном судне, с его просмоленными досками и парусами, с сухими досками палубы и торчащими мачтами. Я сразу же представляю огромную линзу в воздухе над флотом и вспыхивающий безжалостный огонь, пожирающий моряков. Сколько времени понадобится этой девчушке, чтобы сжечь флот вторжения? Полчаса? Час? Погоди, говорю я. Мы ж не знаем, кто это такие, какие у них цели и чем это все вызвано. Ну, цели-то мы представить можем, отвечает Джин, провожая взглядом следующий огненный шар. Они, похоже, решили помочь Акире Нейсон сжечь этот город. Глава 39. Совсем. Я этого так не оставлю. Возродили тут рабство, видите ли. Даже 20 лет не прошло. И как она посмела распоряжаться моими драконами? Юки взволнованно ходит из стороны в сторону и жестикулирует руками так, словно бросается в невидимого противника чем-то тяжелым. Что произошло? Спрашиваю я у Читоси. Читоси кивает на Юки и шепотом сообщает мне, что за то время, что та отсутствовала, тут произошли большие перемены и не все из них ей понравились. Большинство вообще не понравилось. Вот прямо совсем не понравилось, это мягко сказано. Возмущается Юки, услышав нас. Империю она возродила. Я же четко сказала, республика и сенат. Да, будут проблемы с коррупцией, а что в империи их нет, что ли? Да у нас за время, что мы на суше провели раз 10 взятки вымогали. 3 раза, шепотом сообщает мне Читоси. Но и вправду разнузданная какая-то тут коррупция. Частные вооруженные отряды, покупка патентов на должности за деньги, штрафы якобы в казну, а на деле себе в карман. Но драконы, мы уже достаточно отплыли, спрашивает Юки, и Читоси оборачивается назад, туда, где идет бой между армадой и береговыми силами империи. Не, еще нет, говорит Читоси. Пока еще в зоне видимости, потерпи. Арх, рычит Юки и снова начинает метаться по капитанскому мостику, словно тигр в тесной клетке. А что не так с империей? Спрашиваю я. С рабством понятно, рабство это не камильфо, но империя, да ты не понимаешь, Син, говорит Юки, останавливаясь рядом. Она же все страны на континенте завоевала. В жизнь не поверю, что дарманцы их провоцировали на границе, да еще через 5 лет после того, как я Алую Империю в гроб загнала и по крышке хлопнула. У них ни ресурсов, ни войск не было, а новая республика в расцвете сил была. Ей просто внешний враг понадобился, чтобы и сенат распустить, и власть прибрать. Так она еще и мое соглашение с драконами использовала. А эти, тупые ящерицы, ух, она решительно выбегает наружу, разражаясь ругательствами на непонятном языке. В углу зрения появляется надпись «Обнаружен неизвестный язык». Произвести загрузку, я отклоняю запрос. Юки ругается на каком-нибудь аналоге местной латыни, а мне теперь в мозг новый язык загружать? Нет уж, дудки. У нее здесь подружка была, поясняет Читаси, не отрывая от лица мощный бинокль, в который она смотрит на удаляющуюся битву. После того, как Юки отсюда перенеслась, та власть в свои руки взяла, и сдается мне, что не об этом они тут договаривались. Понятно, говорю я, жалко, но теперь все равно в столицу идти, вот по дороге и порядок наведем, кивает Читаси, а то уж больно наша Юки расстроилась. Не то, чтобы я тут наседкой была, но для нее это важно, а нам все равно теперь в ту сторону. А это не та самая подружка, что имя десятое из всех книг и хроник вымарала и упоминать запретила, говорю я, вспоминая, что рассказали вернувшиеся девушки. А рассказали они много чего, кроме того, что приволокли на корабль какого-то худощавого эльфа, натурального эльфа с длинными ушами и золотыми волосами, и его больную дочь. И когда успели, дочку, милую девочку лет 8, я вылечил сразу же, после чего меня чуть не сбил с ног упавший на пол эльф, пытающийся поцеловать мою обувь. Было очень неловко. Еще раз подумал о двойных стандартах морали и этики. Вот попался Акире и Юки на глаза этот эльф и его больная дочурка, и приволокли они их на яхту и вылечить попросили, а то, что прямо сейчас в городе какие-то дети без крыши над головой остаются, а то и вовсе в пожарах сгорят или под прямой удар артиллерии армады вторжения попадут, так это за скобками оставили. С другой стороны, ну нет у нас силы достаточной, чтобы и флот остановить и не убить их всех нахрен. Вот потопить их всех или сжечь к чертям, это мы можем, да. У нас мощи-то в коллективе навалом, джинны в одну каску весь флот сжечь может, лишь бы солнышко светило. Акира, тоже, парусные корабли для нее как сухой хворост. Юки, тут все понятно, о ней до сих пор здесь легенды ходят. Майка или Йошика придется попотеть, но в конце концов и они бы справились. Читаси, ни капли не сомневаюсь. Нашу милую Хинату Хикару, которая, как выяснилось, крайне трудно переживала похмелье и до сих пор сидела в своей каюте в обнимку с ведром, тут даже выпускать страшновато. То есть, потопить, сжечь, заморозить, рассечь или захватить разум, это мы можем. А вот остановить, не убивая, нет. Вот и получается, что у нас тут выбор, либо одних убить, либо других. Трудный выбор, вроде бы понятно все, вон, те, что на кораблях, профессиональные военные моряки и выбор свой сделали, а на суще много мирного населения. Но и у моряков есть жены и дети, и если мы всех их тут потопим, империя нанесет ответные удары. Есть у меня смутное подозрение, что Мария-сан нам тут урок на практике проводит. Мол, вот смотрите, вот у вас есть и сила, и возможности. Решайте сами, кого карать, а кого миловать, если думаете, что это легко. Арх, это не просто ее подружка, а нынешняя императрица, всемудрая Адиена Сумиры, от имени которой в настоящее время правит ее сын. Но она еще жива, сообщает мне Читаси, отрывая от глаз бинокль. О, перестали стрелять, видимо просто на устрашение били, точности у орудий никакой нет. Так, по площадям. Интересно, какие у них тут орудия, размышляю я вслух. Пороховые, как у нас, казнозарядные, нарезные, какие калибры, ни то, ни другое, сообщает мне Читаси. Здесь порох не горит, я проверяла, огнестрельное бесполезно. Был, кстати, неприятный сюрприз. Да, вот черт, а мы не подумали даже, говорю я. То, что порох воспламеняется и выталкивает пули из стволов ее любимых 85-х, было просто аксиомой, не нуждающейся в доказательствах. Вот кто бы мог знать, а с другой стороны в патронах винтовки Шептуньи был красноватый порошок, совершенно инертный к воздействиям, не горящий и не детонирующий. Просто я забыл про ружье Авалона и про то, что в истинном янтарном королевстве горит только одна смесь химикатов. Ювелирный порошок. Мы привыкли к тому, что где бы мы ни были в пределах нашей вселенной, хоть на Земле, хоть на Марсе, хоть в другой галактике, законы физики везде были одинаковы. Но это для нашей вселенной, а сейчас бы находились в другой, и принимать за аксиому физические законы нашей Вселенной, было ошибкой, с чем и столкнулась Читаси, попробовав выстрелить из пистолета. «Хорошо, что я с собой метательные ножи взяла», — говорит она, — «и курсы по метанию прошла. Ты знаешь, что метнуть можно все что угодно. Не знал, честно признаюсь я. Как-нибудь покажешь, обязательно». Читаси снова поднимает бинокль. «Еще немного и можно будет Юки сказать, что можно. А насчет десятой, ты прав. Сейчас у меня нехорошее подозрение появилось, что это специально было сделано, чтобы никто, не дай бог, Юки обратно не призвал вместе с попрыгушкой нашей. Впрочем, это не такая уж и проблема. Я не думаю, что нам прямо весь путь до аллеи героев и ее саркофага придется проделать, чтобы ее имя на японском прочитать. Запрет и штука такая, никто не забывает на самом деле. Наш Иоанн, он и раньше ее имени не знал, потому ему и забыть не пришлось. А вот вглубь империи мы обязательно кого-нибудь, кто ее имя знает, да сказать боится, найдем. Найдем и попросим имя сказать, а там и до дома недалеко. Прямо теория заговора, говорю я. Слишком сложно как-то. Обычный религиозный запрет, типа не поминай имя в суе и все такое. Так на каком принципе эти огненные шары тут летают? У них тут технология записывать заклинания на бумагу, или вернее, пергамент. Такие здоровенные свитки, поясняет Читаси. Типа печати, как у Питера. А потом они этот свиток ориентируют в пространстве и вуаля, огненный шар. По нам на площади шарахнули, когда городская стража нас брать прибежала. Ничего так, освежающе. Кабы не Акира, без ожогов не обошлось бы. Как интересно, говорю я, задумавшись. И как там Питер с сестренками, стерся поди бедолага, так ему и надо, говорит Читаси и тянет за рут, переводя его из положения фуллахет, в положение стоп-ингине. Кабель же, бедная Нанаса его так любит, а он с этой Эрикой таскался, вот пусть хлебает счастье полной ложкой. Я смотрю на Читаси и только головой качаю. О том, что Нанаса узнала Питера только после того, как тот в убежище появился, а тогда у него уже Эрика была, Читаси то ли забыла, то ли предпочитает не думать. Женская логика во всей красе. Хотя отрицать факт того, что Питер синяя молния, кабель, никто и не собирается. Более того, я тоже кабель, судя по всему. Но Питер, кабель круче, чем я. И как у него это получается? Может, у него способность такая, девушек привлекать? С первой нашей встречи, помню, Майка на него тоже заглядывалась, мол, симпатичный мужчина, импозантный и загадочный. Мда, общее мнение старших всадниц, так ему и надо. При этом непонятно, чего в этой сентенции больше, злорадства или зависти. Оказаться объектом любви сестричек Нанасы, всех сестричек Нанасы, это, конечно, здорово, но в то же время и пугающе. Это как если бы к мальчику сладкоежке подъехал самосвал 10-тонник и вывалил на него полный кузов шоколадных конфет, леденцов и мармеладок, вроде и счастье, а вроде и дышать охотой, выбраться и убежать куда-нибудь, забиться в угол и плакать. Но, да, сочувствовать Питеру в его любовной интриге никто не собирается, а изменять Нанасы он уж, наверное, не решится, да и не сможет. Все встали, говорит Читаси. Скажи Юки, что можно уже. Я якорь отдам и тоже на палубу выйду, интересно же. Конечно, выхожу на палубу, нахожу мечущуюся туда и сюда Юки и ловлю ее за локоть. Читаси говорит, можно, объявляю я, тут достаточно далеко, они не увидят. О, слава Аматерасу! Юки шагает на корму и я за ней. Бассейн на палубе затянут пластиковым покрытием, словно и не было тут ничего. Теперь тут стоят стулья, а на стульях сидят наши девушки и тихонько о чем-то разговаривают. Тут Акира, уже держащая в руке полупустую бутылку какого-то пойла, которое она спасла от уничтожения в городе. Она там несколько бутылок спасла, иначе бы все сгорело. Как там, я побежал в кладовку, спас семгу. Я побежал в кухню, спас халат. Я считаю, мессир, что я сделал все, что мог, и не понимаю, чем объясняется скептическое выражение на вашем лице. Вот и Акира спасла от пожара материальные ценности, но не семгу и халат, а несколько бутылок рейнинского. Юки говорит, жутко дорогое вино. Еще бы, Акира что ни попадя не спасет. Акира сидит в полоборота на стуле, время от времени подносит бутылку к губам и задумчиво смотрит на горизонт, откуда поднимается столб дыма. Рядом с ней сидит другая Акира, то есть Джин, на этот раз одетая прилично, в обычный красный офисный костюм. Как я их отличаю? Оригинальная Акира еще и курит. Кроме того, оригинальная Акира одета в матроску, за неимением на судне ее гардероба. Акира Джин сидит спокойно, сдвинув ноги и положив руки на колени, ну чисто примерная ученица, думает о чем-то. Тут же наша бессменная вахтенная Йошика вместе с Миха, последняя явно чувствует себя неловко, периодически стреляя в нашу сторону глазами, увидела девочка больше того, о чем на уроках полового воспитания говорят, у нее шок. Тут же сидит Ири 13-е, которая обычно незаметна из-за своей манеры прятать глаза и скрываться за спинами. Рядом с 13-й сидит Чейка, что неожиданно, поскольку Хикару Дона, нашей Хихитян, нигде не видно. Нигде не видно Майка, но она была где-то тут, наверное, на камбус опять наведалась. Она ест раза в три больше, чем каждый из нас. Метаморфу нужно поддерживать энергетический баланс, так она говорит. Читаси уверяет, что та просто пожрать любит, если бы не была метаморфом, давно бы раздобрела и под 100 кило весила. Вообще вся эта мизансцена напоминает не то утренник в детском садике, когда родители пришли посмотреть, как их чада прочитают стишки, не то выезд коллектива художественной самодеятельности в подшефный колхоз. Все сидят и ждут, чего же им Юки покажет. «Так», — говорит Юки, выходя вперед, к корме и поворачиваясь к зрителям. «Руки к ней не тянуть, ничем не кормить, откусит нахрен. Дракона не оскорблять. Мы в хороших отношениях были. Что ей в голову пришло, хрен его знает, но если что, Син, прикрой яхту от огня, а я уж с ней сама справлюсь». «Точно справишься?» Поднимает взгляд Акира. «Я могу помочь, и я», тянет руку Акира Джин. Юки смотрит на обоих, и глаз у нее едва заметно дергается. «Все-таки есть люди, которым и отдых не на пользу, думаю я, она у нас отличница, ей трудно со своим перфекционизмом и подростковым бунтом и, боже, о чем это я, ей же уже лет не меньше полсотни, устоявшийся человек, все, я Крёдден». На палубе появляется Читаси. «Я тут, хей, пиво, газировка и попкорн». Вслед за ней на палубу выскакивает Майка с ящиком напитков под мышкой, толкая перед собой сервировочную тележку из кают-компании. На тележке ведра с попкорном. «Что?» — в ответ на мой взгляд защищается она. «Дракона же покажут. Я без пива и попкорна такое не вынесу. Народ, налетай». Она толкает тележку между стульев. «Боже мой, такой бардак!» — говорит Юки. «Майка, я тебя умоляю, не дразни ее и не говори ей ничего вообще. Вообще все, не вмешивайтесь. Пока я сама помощи не попрошу. Син, Акира-сан, Читаси-сан, Майка-сан, пожалуйста. ПФФ, ты во мне не сомневайся, Юки-тян. Я, могила», весело говорит Майка. «Ты главное смотри, чтобы Акира-сан от ревности твою подружку не спалила. Ой, ладно, все, начинаю». Юки отворачивается в сторону кормы и привстает на цыпочки. «Кровью, пролитой в срединных равнинах, смертью друга на моих руках», кричит она, «кровью тысячи драконов и жизнью, что я сохранила тебе и твоим потомкам. Призываю, явись, старшая мать». В воздухе сгущаются невесть откуда взявшиеся тучи, и с треском молнии перед нами воплощается дракон. Самый настоящий дракон. Здоровенная тварь, на первый взгляд ничуть не меньше яхты, он висит в воздухе, вопреки всем законам физики и аэродинамики, неторопливо помахивая крыльями. Тогда, в суете сражения, я не рассмотрел его как следует, и сейчас, жадно смотрю, стараясь не упустить ни одной детали. Дракон, красив, той особенной красотой, которой отличаются любимые творения матушки природы, под его золотистой, переливающейся чешуей, бугрятся, напрягаясь могучие канаты мышц, его крылья поднимают ветер вокруг, его глаза неожиданно умные, колодцы спокойствия и мудрости, он прекрасен. «Чего молчишь, ящерица тупорылая?» — кричит Юки, сходу разбивая очарование великолепным зверем. «Ты чего натворила, дура старая? А, это ты, убийца, явилась взыскать дань?» — отвечает драконный голос его, ее, глубок, настолько глубок, что дна не видно. Словно бы вибрации ее голоса отзываются в каждом уголке твоего тела, так только на деревенской дискотеке бывает, когда станешь рядом с мощной колонкой и чувствуешь басы каждой клеточкой своего тела, и это тоже, не стало отрицать Юки. «Деньги мне сейчас понадобятся, мне еще квартиру снимать». Увы, как дракон умудряется в воздухе развести лапами, да еще с прискорбным видом, ума не приложу. Но тут у нас форс-мажор и пересмотр предыдущего соглашения. «Чего?» — хмурится Юки, отталкивается ногой от палубы, словно вспрыгивая на ступеньку, и под ее второй ногой тотчас образуется осколок льда, ее ледяной ховерборд. Она ставит туда же вторую ногу, все это, легко, одним движением, Привычно. Осколок льда взмывает вверх, на высоту нескольких метров, и она становится на одном уровне с головой дракона, даже немного выше. Какой еще форс-мажор? Что за пересмотр соглашения без меня? Вы совсем страх потеряли. Даже отсюда, снизу, я вижу, как Юки покрывается морозной дымкой, призывая ледяную броню. В правой руке ее возникает копье, а над головой дракона – молот правосудия. Без дальнейших слов Юки обрушивает молот на голову дракона, и грохот столкновения раздается в воздухе, оглушая нас. Дракон ревет и изрыгает струю пламени. Юки легко уходит в сторону и метает копье, пробивая левое крыло. «Уже можно вмешиваться, или это еще переговоры?» – спрашивает Майка, приложив ладонь к глазам и глядя, как дракон и Юки обмениваются тумаками. «Черт его знает», – говорю я, – «вроде и волнительно за Юки, а с другой стороны, она просила не встревать. Если я замечу, что ей больно сделали, я этого дракона выпотрошу», – обещает Акира. «Ей-богу, клянусь великой десяткой». «Да тихо вы», – повышает голос Читасе, перекрикивая рев и рычание. «Видите, все нормально пока у нее. Если будут проблемы, тогда и вмешаемся». И мы смотрим наверх. Битва между драконом и Юки больше похожа даже не на битву, а на грязную уличную драку, где и коленом в пах могут, и пальцами в глаза, и булыжник с земли подобрать не гнушаются. Юки швыряется ледяными лезвиями, копьями и молотами, дракон плюется пламенем и машет хвостом, пару раз пытается достать ее пастью, но та проворнее. Юки ныряет под левое крыло и с разворота выдает мощный пинок, усилив ногу льдом и даже сдвинув дракона в пространстве. «Ах ты мелкая!» — ревет дракон. «Ледяная сучка! Ящерица-шлюха! Не остается в долгу Юки! Я твою маму трахала! Бесхвостая тварь! Твои яйца уже давно свернулись! Тупая дура! Мелкая идиотка!» И в какой-то момент эти двое схватываются, Юки внутри своего ледяного голема и дракон, они крутятся в воздухе, словно подбитый бомбардировщик, и падают в воду, подняв кучу брызг. «Эй!» – вскакивает на ноги Акира. «Кто-нибудь, стой! Куда ты?» Читаси хватает ее за руку. «Ты ж плавать не умеешь. Давай я!» Она хватает спасательный круг и бежит к борту. «Мы все, за ней!» Но Читаси не успевает даже швырнуть круг в воду. Из-под поверхности вырывается эта парочка, по-прежнему обмениваясь тумаками и проклятиями. В какой-то момент они разлетаются в разные стороны, останавливаются. Юки стоит на своем парящем куске льда, тяжело дышит. Дракон по-прежнему машет крыльями, но, по-моему, она тоже устала. «Решим все раз и навсегда», — кричит Юки. «Ну, давай, тупая ящерица, мелкая идиотка». К моему удивлению, они разлетаются в разные стороны. Вот расстояние между ними уже довольно солидное. Тут они разом разворачиваются и набирают скорость, стремясь навстречу друг другу. Дракон пригибает голову, увенчанную острыми рогами, а Юки формирует огромный ледяной клин, на острие которого она и летит. «Ебушки-воробушки», — говорит Майка, забывшая про попкорн.